Одним словом, это был хороший вечер. Все повеселились от души. Эх, как руки скучают по былому, помнит много песен. Ох, я бы сейчас чего-нибудь бы отчебучил бы. Ладно, успокоиться, а то аж на слезу пробивает скупую мужскую. А рунами мы все-таки занялись. Пока что самые простые. Рейда, Саула, Иса, Стан, Атил и Варха. По крайней мере, отбиться и убежать от врагов это поможет точно. Пришлось, конечно, учить их подавать минимум энергии в руну, чтобы простое использование не ударяло как механический молот. Я вообще удивлен, как волшебники из-под Тирианы все человечество под шкунку не загнали, когда вокруг столько дикой силы. Похоже, тут что-то произошло, что повлияло на них. Тогда почему я ничего не чувствую? Странно все это. Или же это я такой уникальный? В родном мире не было столько силы, но мы на пике сил вытворяли такое, что трясли горами как вениками. А что же происходит здесь? Я ведь ничего не знаю про местные условия, и потому никак не могу понять, что происходит. Силы много, но она какая-то дикая и необузданная. Может, местные маги? Да нет, это же не может быть правдой. Или может, как бы там ни было, но я уже понял, что даже без концентратора могу весьма сильно бить просто рунами. Эх, найти бы себе посох, но в который раз приходится себя обламывать. Но с посохом я бы чувствовал себя здесь в 100 раз уверенней. И надо сказать, что мои и до длины надежды по нахождению посоха были весьма неожиданно исполнены. Даже более, мы нашли посох и для Гермионы. О чем это я? Да все очень просто. Мы так-таки поехали летом на отдых в королевский лес Дин, как и хотели. В первый день мы устраивались, на второй шашлыки жарили, а как раз на третий пошли на прогулку недалеко от дома, который сняли для проживания. Три дерева росли аккуратным дружным коллективом. В центре могучий дуб, вставший во главе, а рядом с ним береза и ясень. Мальчики, у меня по всему телу словно иголки колют. Меня тоже. Вот и посохи нас нашли. Зашептал слово приветствия и слово разрешения. В ответ нас сокатило волной магии и подул ветерок. Словно по волшебству из деревьев вымахали три прямых палки без листьев и отделились от стволов. Мгновение, и вот мы сжимаем в руках свои посохи. Они впиваются в ладони сотнями острых иголок, беря от нас образцы крови. Истинный дар леса. Сил остается, чтобы проговорить слова благодарности лесу. От брата и Гермионы тоже слышу шепот с благодарностями. Это инстинктивная реакция на дар леса. Слава вечному лесу. В руках у меня уже не просто палка, посох, который подстроился под форму моего тела. Харальд, что это? Я его чувствую. Это, ребят, посох волхва. Не верил я в такую удачу. Да, брат и Гермиона впали в оцепенение. Аккуратные посохи, каждый своей формы. Простенькие самые начальные посохи. Ничего, когда мы с вами освоим ваши тотемы, то и фигурки зверей проявятся. Черты и резы изучим, и их заложим. И руны футарка тоже добавим. Пространственный карман привяжем. Дополнительную защиту ритуалами обеспечим. Соединим и сами посохи с нами дополнительно. А заодно и усилим посохи всякими побрякушками. Пошли, нам за ними теперь нужно первое время постоянно ухаживать и укреплять. Как? Помните, я спрашивал у вас, что вы ощущаете? Брат и подруга кинули. Ты назвал это состояние ощущением того, что мы можем больше. Говорил еще, что это ученическая нетерпичка. Я против воли улыбнулся. Береза. Дерево светлое, веселое и мудрое. Женское дерево. Встряхнул головой, возвращаясь в реальность. Мы станем сильными, и я научу вас, как быть ведающими. Да, родители довольно сильно удивились, когда увидели нас с посохами. Они явно не ожидали нас с такими приобретениями. В глазах у тетушки Петуньи возник огонек опасения. Мы же весь оставшийся день посвятили медитациям. Волей случая я глянул на календарь. Сегодня было 30 июля. Завтра же мой день рождения. 5. Только услышав вдали звук мотора мотоцикла, стало понятно, что вот они, нежданные гости. Мы, к слову сказать, всей толпой праздновали мой 11-й день рождения, так что на веранде домика было весело. Шашлыки, которые мы с братом взялись готовить, запеченная картошка в мундире прямо в пепле, шпажечки с грибами, единственное, что мы дали приготовить Гермионе. Родители, конечно, пытались присвоить роль готовки себе, но молодые дерзкие скауты в лице нашей боевой тройки вежливо их оттеснили. Зато с салатами и прочей закуской тетя Петунья и тетушка Джинна справились на ура, а дядя Вернон и дядя Дэн ловко помогли с дровами. Что это за шум? Вопрос как раз по ситуации задала мама Гермионы, но наша бравая тройка ничуть не смутилась. А это должно быть незваные гости к нам спешат. Хотят меня с 11-летием поздравить. Тетя Туни и дядя Вернон схватились за сердце, оба синхронно. Знала я, что этот день когда-нибудь настанет, но не думала, что это случится. О чем это вы? Ну, старших Гриинджеров понять можно, они-то не в курсе, что должно произойти. Мы же оперативно подали моим опекунам бокалы с водой. Тетя, что вы такого знали? Ох, Харальд, надо нам будет это обсудить лично. Наши три абандуристов переглянулась и просто дернула за магические связи с посохами, которые, к слову, на втором этаже лежали в наших комнатах. Видок у родственников был такой, что не знаешь, добить или вылечить, чтобы больше не мучились. Ну и родители Гермионы тоже выглядели немного шокированными. Кажется, мы теперь понимаем, что твои странности, доченька, наконец-то получат объяснение. Это ведь все как-то связано. Дидикинс, и тебя тоже угораздило, сынок. Извини, мама, сам в шоке был, когда узнал. Дядя и тетя переглянулись и печально вздохнули. Да, к сожалению, ничего сделать с этим нельзя. Видимо, вам придется ехать в их ненормальную школу и учиться колдовать. Дети, вы волшебники, как когда-то ею стала моя младшая сестра Лили. Твои родители Гарри не в автомобильной катастрофе погибли. Большего тетушка объяснить не смогла, так как на опушку аккуратно опустился с неба знакомый мотоцикл «Урал» с люлькой. Вел машину, конечно же, Хагрид. Ну просто никто другой таких огромных габаритов быть не может. Заглушив двигатель, этот полувеликан двинул в сторону веранды, не забыв подхватить из люльки огромный торт. Доброго вам денечка. Я, Рубиус Хагрид, смотритель ключей и границ Хогвартса. Очень добрый день. А Хогвартс это что? Школа волшебная. А меня послали вам троим письма вручить. Габаритами Хагрид и впрямь был большой, так что без затей соорудил себе с помощью своего зонтика кресло, точнее достал малюсенькое из кармана своей шубы и просто увеличил его в размерах. Получившаяся конструкция была монструозной и казалась сплетена из сучьев, а мелкие ветки на этом предмете мебели двигались словно щупальца. Аккуратней, там пропуска в волшебный квартал. Так, вот письма. Для Гарри Поттера, Дадлинда Дурсля и Гермионы Гриинджер. Прошу. Пока мы читали письма, Хагрид вручил родителям документы, которые, оказывается, вручают всем родителям маглорожденных волшебников. Дурсли и Гриинджеры тут же закопались в бумаге. «Мистер Хагрид, а кто платит за обучение в Хогвартсе?» «Дык, совет попечителей выделяет деньги на обучение маглорожденных волшебников. А где мы можем узнать подробности?» «Дети сов купит, и вы сможете написать замдиректору, Минерве Макгонагаллу». Родители, конечно, не были в восторге от того, что детей забирают в школу магии. Однако были тут и такие нюансы, которые в книгах и фильмах не проскальзывали. Специальная команда из Министерства магии работала над тем, чтобы оформлять таких, как мы, ну там документы и вся прочая легенда для спокойной учебы. Второй странностью стали эти пропуска, но как нам Хагрид объяснил со своим косноязычием, дескать, обычно волшебники пользуются палочками для прохода в волшебные кварталы, а поскольку у нас палочек нет, зато у нас есть посохи. Мы продемонстрировали Хагриду наши проводники, отчего полувеликана малость пробрала, а посохи между делом вели себя очень странно. Ах, да, они же еще пустые и хотят поглотить что-нибудь полезное из естественных магических ингредиентов. Харгит, а у тебя в карманах ничего магического больше нет? Ну как же ж, я ведь в магический квартал направляюсь дары ли создать. Хагрид, сколько ты за партию получаешь? Ну 200 галеонов, это деньги наши. Хагрид, ты что-то говорил про мой сейф? Да, Гарри, вот ключ от него держи. Директор Дамблдор за твоим добром присмотрел. Из фонда твоего имени денег добавлял туда регулярно. Я искренне удивился этому факту, и тут Хагрида понесло. Клиент раскололся решительно на всем, и как меня к родственникам доставил, и как я знаменит в магическом мире, потому что собственным лбом остановил первостатейного террориста. Рассказал и про то, как я сиротой в магмире остался. Темный лорд, сука такая, оказывается, всех Поттеров под нож пустил, только Дурсли и остались. Чего? И что совсем родственников не осталось? Ох, Гарри, печально все это. Крестный твой предал твоих родителей. В тюрьме сейчас на пожизненном сидит. Ух, помню я, что такое Азкабан. Самое ему там место. А у Уизли и так своих было семеро, по лавкам спят. А твою крестную и ее мужа, читу Лангботтомов, запытали Круциатусом сторонники темного лорда до сумасшествия. Хагрид достал свою наволочку и шумно высморкался в нее. Грустно все это. Сколько хороших семей уничтожил. Эх, а я ведь помню, что темный лорд прилежным учеником был. Правда, уже тогда он делов наделал. Лица родителей заслуживали отдельного упоминания. Я же уверенно продолжал допрос свидетеля. Ты с ним вместе учился, что ли? На пару курсов младше. Эта гадина слизеринская меня подставила. Палочку мою сломали. Сам в Азкабане страху натерпелся, пока директор не доказал, что меня подставили. Полгода там провел. Ужас. Азкабан – тюрьма для волшебников. Жуткие твари ее сторожат, дементорами зовутся. Там сейчас самые фанатичные последователи темного лорда сидят. Так, а что насчет ингредиентов? Если я тебе предложу 500 галеонов, да о чем ты говоришь, Гарри, для тебя хоть бесплатно. Где у меня там было что? Достал, значит, Хагрид из своей шубы кучу свертков и давай с нами делиться. Ну, а мы не будь дураками, сразу стали отбирать нужное и посохом скармливать. Волосы единорога, чешуя волшебных змей, перья волшебных птиц, кое-что из редких растений добавили. Наконец посохи успокоились и стали впитывать полученное. Спасибо, Хагрид. А когда отправимся в магический квартал за покупками? Ох, что же это я, можем прямо сейчас отправиться. Как раз к ужину верну вас родителям. Ну, мы естественно кинулись к родителям, уговорили их нас отпустить, сказали, что еще успеем их туда сводить. Походу в письмах для родителей молодых волшебников была какая-то магия. Потому как родители явно были немножко не в себе. Нам это не особо понравилось. Отдельного разговора стоит то, как мы добирались до Лондона. Хагрид погрузил нас в люльку мотоцикла и ломанул не по небу, а активировал какой-то магический счетчик в мотоцикле. Мы просто исчезли из леса Дин и выкатились в каком-то внутреннем дворике. Местные обитатели смотрели на нас совершенно спокойно, пока я не понял, что это, судя по всему, те маги, которые живут в мире обычных людей. Внутренний дворик оказался концом глухого тупика, где располагалась парочка магазинов, лавка старьевщика, какое-то заведение явно типа борделя и паб «Дырявый котел». Прямо не вход в магический квартал, а целое гетто. Ну, ясное дело, он нам показал, как сюда из обычного мира добраться. Мы здесь уже бывали и потому примерно представляли, как потом сюда попасть. Ну и пошло-поехало. Хагрид завел нас в бар, и, конечно же, представил бармену. Их счастье, что я всего лишь выставил щит, вместе с братом и подругой. Впрочем, и так хватило всем, чтобы приложиться со всей дури об наш барьер. Извините. Мы извинились, маги посетовали, что сами не догадались, дескать, Альбус растил героя, наверное, в лучших традициях мракоборчества. Да нет, милые мои маги, здесь походу бомжатник какой-то. Откуда я знаю, чего можно в здешнем гадюшнике нахвататься по незнанке? Наши три эту позицию разделяла целиком и полностью. Короче, прошли мы на задний двор трактира, и Хагрид постучал по кирпичам на стене. Сезам соизволил открыться, и Хагрид, эффектно шагнув в сторону, сказал нам: «Ну, малыши, добро пожаловать на Косую аллею». 6. Ну что сказать, магический квартал меня приятно удивил разнообразием магических ингредиентов и волшебных штук. По крайней мере, посохи будет где покормить. В глазах аж рябило от того, что видел мой взор с расширенным восприятием магии. Похоже, надо будет наконец-то поставить на крестраж руну разрушения и начать его поглощать. Мои глаза мне уже стали привычными, а главное, можно разговаривать со змеями. Ну, плюс было бы интересно, что же можно еще получить от этого огрызка, подаренного мне судьбой. Первым делом надо сходить в банк. Волшебников есть свой банк. Да, гоблинский банк Гринготтс. Там работают гоблины. У них все надежно. Я другого более надежного места не знаю, только Хогвартс еще более безопасен. На том и порешили. Видок гоблинов произвел на нас неизгладимое впечатление. Мы зашли в банк, и Дадли все-таки не выдержал, задав вопрос: «Брат, меня глаза обманывают или нет? Они же на снотлингов и гретчинов похожи. Такое чувство, что создатели настолки прикололись». «Браво, Дадли. Я сам подозреваю примерно то же. Кстати, чуешь запах грибов? Мальчики, вы опять играли за орков». Мы смущенно потупились. «Еще раз будете играть моим набором без меня». Я вах. Гоблины за конторками непроизвольно дернулись руками к поясу. Нас же разобрал смех. Не могу, и вот эта мелкота будет в будущем вырастать по 3 метра. Ты лучше их предупреди о последствиях употребления мутировавших грибов. Вспомни, Брайн Бейзе исчезли, а им на смену пришла неубиваемая зеленая толпа, которая все помнит чисто на инстинктивном уровне. Не знаю, что мы там такого сказали, ибо присутствующие волшебники во главе с неким смутно знакомым мне блондином ни хрена не поняли, но из-за главной конторки вышел самый большой гоблин, то бишь почти с нас размером, и вежливо попросил не кричать, дабы не палить секреты их вида, а во-вторых поделиться источником информации. Ну мы ему без затей подсказали, где можно искать бессмертный кодекс по зеленокожим громилам. Самое удивительное, что этот финансовый босс безо всякого щедро плеснул на мой счет целых 3000 галеонов, дескать гоблины так нас благодарят за помощь в обнаружении дыры в безопасности Гринготтса. Сука, мы же ведь только пошутили. Ёкарный бабай, появилось вдруг острое желание прочитать про восстание гоблинов в деталях. Воображение вдруг представило Ваакх и противостоящих ему волшебников. Ебать сову об пень, что за джинна мы выпустили из бутылки. Ну теперь понятно, почему кодекс орков в их концепции грибных симбиантов не менялся. Короче, с ветерком мы прокатились в сейф, который мне оставили родители, полюбовались на груды злата, серебра и черной бронзы, из которой сделаны эти их кнаты. Черный, мать ее бронзы, Карл, не удержался и взял 4 бронзовых монетки. Сделаю нашим родителям амулеты, всяко безопасней будет, конечно от авады их это не защитит, но всякая легкая гадость не пройдет. Хагрид, сколько стоит собраться в школу по высшему разряду? 50-60 галеонов тебе должно хватить. Я еще у нашего сопровождающего гоблина уточнил насчет различного вида монет. Каноничный крюкохват поведал мне, что солнечное золото, лунное серебро и черная бронза делят денежки не только на гривны, рубли, копейки, но и служат показателем вашего социального статуса, обозначая, насколько хорошо вы знакомы с традициями волшебного мира и как относитесь к собеседнику. Есть покупки, которые оплачиваются только в галеонах, есть товар только за сикли, а есть и оплата в кнатах. У нас чуть мозги не упарились, когда нам примерно расписали, какая монета куда идет. Но видя наши закипающие мозги, Крюкохват довольным тоном пояснил, что обычно принято расплачиваться теми монетами, которые указаны в ценнике. Ебанутые создания эти маги. И мир их ебанутый. Ребятки, вы же справитесь с покупками. Я просто заскочу в дырявый котел. Мутит меня после гоблинских тележек. Я строгим взглядом окинул полувеликана. Ну давай, поправь здоровье, но только чуть-чуть. И еще, если ты хочешь мне подарок сделать, то будь хорошим другом, да будь бутылку огневиски хорошего. Хочу наших отцов побаловать волшебными напитками. Мы же договорились, дядя Хагрид. Бля, этот великан чуть снова в свою наволочку не полез сморкаться. Растроганный великан с головокружением, это страшная сила. Порадовавшись, какой я добрый, Хагрид на наших прифигевших глазах поперся в дырявый котел. Что будем делать теперь, когда этого надоедалу спровадили? Да уж, на редкость наивный корнуэллийский юноша. Чтобы нам не пойти по списку. На том и порешили. Первым делом зашли в магазин школьной формы мадам Малкин и ее дочерей. Ну что сказать, отличное заведение для пошива школьной формы, да и вообще формы. Тут оказались не только мантии школьников, но и мантии авроров, мантии департамента магического правопорядка, мантии невыразимцев. А заодно здесь оказались нарцисса Малфе и ее сын Драко. Во всяком случае, именно белобрысая семейка была здесь по канону. А теперь представьте картину. Три молодых тела в камуфляжке заходят в магазин школьной формы. В руках посохи, на головах наши любимые кепки. Разве что только Гермиона выделяется своей камуфляжной юбкой чуть ниже колен. Ну и раздается звон колокольчика, оповещающий хозяйку о новых клиентах. Едем в Хогвартс. Ага, на первый курс. Я говорил за всех, ибо смысла общаться при Малфеях с продавцом не видел. Сказал, что надобно нам стандартный комплект первокурсников, чтобы как по списку указано. Нас естественно поставили на табуреточки рядом с Драко, сообщив, что тут как раз у них еще один первокурсник в школу собирается. Да уж, теперь понятно, какого лешего богатея Малфой забыли здесь. Школьная форма продается только тут. Привет, вы значит тоже в Хогвартс едете? Да, нас выдернули с моего дня рождения, сидели себе в лесу на пикнике, никого не трогали, Вдруг нате получите письма и дуйте на волшебную улицу. Мы только свои посохи прихватили, и сразу сюда. Видишь, даже переодеться ни во что было. Ага, видишь, в походной одежде явились. Вернемся обратно, когда мясо уже остынет. Хорошо, хоть холодильник работает нормально. Нас ждет торт. Тебе бы только тортиков побольше. Мы еще маленькие. У нас в жизни радости, кроме сладкого торта, веселой драки и интересной книжки, больше нет. Как же походы? А рыбалка? Как и всегда, Гермиона и Дадлик затеяли спор о том, что лучше, повергая Драка и его родителей в глубокий шок. Ну еще бы, когда девочка сообщает, что умеет драться, то это сильно бьет аристократам по мозгам. Я же спросил у блондинчика, как его зовут. Тот с гордым, как ему казалось, видом, сообщил, что зовут его Драко Малфой, наследник англо-франкской семьи магической аристократии. С немым вопросом он уставился на нас. Это Марияр Дуров и Велислава Посадова, а я Харальд Гончаров. Мы, конечно, не аристократы, но отдых на Лазурном берегу себе можем позволить. Да уж, наше изучение русского языка довело до того, что мы перевели свои фамилии. Незнакомцы разные бывают, а если что, потом можно все списать на элементарную осторожность. А так у нас есть уже привычные нам имена. Родители на это шутят, что мы в шпионов играем. Ты, значит, два языка знаешь. Надеюсь, в Хогвартсе будет с кем поговорить на французском. А то у ребят произношение хромает. Дадлик тут же закатил глаза на эту дружескую шпильку Гермионы. Решив не спускать этого, он вступил с ней в полемику. У тебя с русским проблемы. Ну как в слове из трех букв можно было сделать четыре ошибки? Не виновата, что в русском такие сложности с мягкостью и твердостью. Гермиона забавно топнула ножкой. Чудесная тут мебель. В обычном мире такая табуреточка бы под ней перекосилась от такого. Одинаково хорошо говорю на английском и французском. А что это у вас за палки? Драко, видимо, решил, что практика языковая ему сейчас нужна меньше всего, так что решил перевести ход беседы в позитивное русло. Тем более он чувствовал поддержку своих родителей за спиной. Что странно, так это то, что Люциус и Нарцисса не вмешивались в детский разговор. Наши волшебные посохи. Нам их волшебным образом в лесу три дерева вручили. Говорим правду и ничего кроме правды. Да уж, Малфой всей семьей вылупились на нас, как на восьмое чудо света. Ну а мы втроем еще поведали, что сегодня как следует откормили свои посохи волшебными ингредиентами. Судя по виду дергающегося глаза, Люциус что-то знает про посохи. Но реакция у него все равно странная. Неужели? Быть не может, что здесь плохо знают, что такое посох. Ваш заказ готов, лорд Малфой. Появившаяся мадам Малкин вынудила семейство Малфой оплатить заказ и покинуть ее лавку. Драко на прощание сказал, что мы увидимся в поезде или в школе. На том и расстались. Мы же повернулись к мадам Малкин с хитрыми улыбками на лицах и стали расспрашивать у нее о том, насколько строго блюдут в школе одинаковость мантий. Оказалось, что главный основной фасон должен соответствовать, но за дополнительную плату мастерская всегда готова пошить дополнительные элементы. Достаточно только указать, что нам нужно. Мантия у меня соотносилась с маскхалатом, так что я быстро понял, что хочу получить. Так что мы дождались нашего заказа, затем надели поверх камуфляжа свои мантии, после чего я наглядно продемонстрировал, что желаю добавить. Отдать портнихе должное, схватывала она все пожелания клиентов на лету. Потому добавил на мантию десяток кармашков, десяток петлиц, про капюшон и даже намордник не забыл. Короче, оформил заказ, как и полагается для уважающего себя волхва. Обережную вышивку на мантии мы уже с ребятами сами пошьем. Одними зачарованиями сыт не будешь, да и у Хагрида можно будет взять еще волос единорога. Ну что там у нас дальше? Гермиона, как самая прилежная из нас, сверилась со списком. Учебники и канцелярия, магические животные, потом наборы для зельеварения и астрономии, чемоданы взять и только потом волшебные палочки. Тут заурчал живот у Дадли, который, судя по его взгляду, уже выбрал следующую цель. Может, в кафе местное заглянем. Хочу узнать, что они тут волшебного готовят. В мантиях мы уже не привлекали столько внимания, хотя кепки с камуфляжем весьма контрастировали с черными мантиями. И мы, значит, решили дружно посмотреть, что же тут можно найти вкусненького. Пав мадам Малкин. Констанция Малкин всегда была трусихой, но трусихой благожелательной к клиентам и внимательной к мелочам. Вот и странная трия вызвала у нее неоднозначную реакцию. Она на инстинктивном уровне почувствовала, что эти дети не так просты, как кажутся. Мальчик, который возглавлял эту боевую тройку, поведение которой у нее прочно ассоциировалось с боевыми магами, странным образом ей кого-то напоминал, но кого она вспомнить не могла. Кроме всего прочего, она отметила реакцию Люциуса Малфея на слова о волшебных посохах. Сама Констанция ни о чем подобном не слышала. Странные дети не остановились на стандартных мантиях. Мальчик со шрамами на лице уверенно выбрал для их комплектов, включая праздничные наборы, дополнительные элементы от мантии Аврора, Невыразимца и гильдии Зельеваров. Странные дети со странным заказом. И тут мадам Малкин накрыла понимание, кем может быть этот мальчишка со шрамами на лице и зелеными змеиными глазами. «Где же вы выросли, мистер Поттер?» 7. Кафешка у Флориана Фортескью оказалось что надо. Поели мороженого, взяли с собой шоколадные лягушки. Короче, приятно провели время. Вокруг было как в сказке, но вместе с тем я видел, что это для местных волшебников обыденность. Меня и остальных сильно смущала эта их ретро-мода прошлого и позапрошлого веков. Мантии-то хоть как-то можно было списать на субкультуру готов, но винтажные готы еще в моду не вошли. Это движение наберет популярность и станет среди неформалов силой где-то в нулевых годах века 21-го. Ну что, продолжим наши покупки по списку. Я только за. Поддерживаю. Короче, помотались мы по магазину учебников. Помимо всей школьной литературы взяли для изучения несколько интересных книг по традициям волшебного мира, кодекс дуэлинга и книжку с бытовыми чарами на все случаи жизни. Последнюю книгу брали глупо хихикая, так что привлекли внимание продавца. Что вас так рассмешило, молодые люди? Простите, пожалуйста, но эта книга нас изрядно повеселила. Дадли смущенно шаркнул ножкой. Это же ведь учебник по выживанию для магов дикой местности по факту. Добила продавца милая девочка Гермиона. Ага, а заодно лучший сборник кухонных заклинаний. Я всегда говорила, что любую кухню можно превратить в пыточную, было бы желание. Так, дорогие мои миньоны, хорош народ пугать. Не палитесь раньше времени. Оставив мужика за прилавком пить успокоительное, мы направились в канцелярскую лавку. Перья, чернила и пергаментная бумага вызвали у нас дружное желание побиться головой об стены. А здесь, похоже, был музей всех средств записи информации. Настоящий пергамент, папирус всех известных видов, как европейские кругляши из болотной тины, так и классические квадраты из тростника. Береста тоже нашлась, правда, качество оставляло желать лучшего, за что продавец получила от меня не одну словесную шпильку, когда при попытке впарить мне этот товар я раскритиковал качество. Ну и классические стилусы и палочки для туши. Ну и перья. Куда уж без них. Мы взирали на это с нескрываемым скепсисом, пока самый главный продавец не пояснил нам, что перья способствуют развитию мелкой моторики рук. Это оказался по совместительству и хозяин лавки, который попутно возился с тем, что высекал молотком и кувалдой на камне руны, чем привлек наше внимание. Они тут еще, оказывается, и каменные скрижали делают, а также памятники на могилы. Все вручную, дескать, магией потом можно заполнять. А глиняные амулеты с рунами вы не делаете. Вы, как я посмотрю, в рунах разбираетесь. Пока простенькие учимся применять. До рунных сцепок нам еще далеко. Старик заинтересованно повернул к нам голову и, надо сказать, я немного опешил. Ну, не часто ведь встречаются могучего сложения старики с хитрой улыбкой и отсутствием левого глаза, прикрытого пиратской повязкой. Тем более с такими татуировками птиц на плечах, и как я раньше не заметил. Ну, даже знание одной единственной руны много стоит. А вы, как я смотрю, занятные молодые люди. Для нас большая честь внимать вашим речам, Дарунг. Огромная широкая ладонь ласково потрепала меня по голове. Я ощутил прикосновение в своей ауре мощной энергетики. Эй, жена, тащи тот набор. Я вижу, пришло время для этого. Его жена, блондинка, да что же это такое, где мои глаза были, спокойно удалилась в подсобное помещение, после чего вышла оттуда, неся шкатулку с пищими принадлежностями. Стоило мне только заглянуть в шкатулку, чтобы понять, что мне вручили. Владей и будь достоин. Я спокойно кивнул и положил на прилавок один золотой галеон, как и полагалось в таких случаях. Ну и помимо этого мы купили в той лавке свитков для записи и нормальной бересты, которую нам вынесли также из подсобки, поняв, что с нами можно иметь дело. Выйдя оттуда, я только и мог что тихо выдохнуть. Гарри, с тобой все в порядке. Дадли естественным образом переживал за меня. Гермиона тоже хмурилась. Я же лишь махнул рукой, дескать, со мной все в порядке. Ага, странные продавцы в этом магазине. Гермиона, как всегда, била не в бровь, а в глаз, но только до сути, похоже, не докопалась. Вы даже пока не можете ощутить, насколько. Нам невероятно повезло приобрести эти артефакты для письма. Шкатулка была мной ухвачена в цепких руках. Между тем у нас наметилась проблема с поклажей. 3 комплекта учебников нес брат. Гермиона от себя не отрывала 3 книжки для легкого чтения. Тронь ее сейчас, и тебе не сможет помочь даже архитектор судеб. Иногда мне кажется, что вот она, потерянная сестра Горки и Марки. Я тут же не преминул пошутить на эту тему. Брат мой, Марка, мысля есть пошкандыбать к барыге сумочному и залутать у него рюкзаки для хабара. Дадлик быстро сообразил, к чему я веду. Брат мой, Горка, анима нашей сестры какая? Валка. Символизирую веселую и бесшабашную натуру. А это уже Гермиона вылезла с собственным мнением на этот счет. В принципе, она угадала насчет тайных планов гейм-воркшопов про улучшение кодекса орков. А то одни парни в каноне меня как-то напрягают. Так у нас и родилась в мысли хорочья богиня халявы и кутежа. Короче, пошли мы, как и запланировали, в магазин сумок и чемоданов. Твою мать, вот где ужас ситуации. Благо нашлось 3 удобных армейских вещмешка образца Второй мировой войны и 3 зачарованных планшетки. Это просто идеально. Скинули свои покупки туда, не забыв предварительно привязать вещи к себе кровью. Это, конечно, простая мера предосторожности, но кто нам даст сейчас напитывать вещи своей энергетикой и проводить сложный обряд? Тем более вроде как в каноне большая часть магии крови была запрещена. Ух, как я зол на всякие запреты. Ну, оно с другой стороны понятно, что тут тупых ебанатов, судя по всему, жаждущих быстрого могущества хватает. Вот потому и выхватывают они регулярно пиздюлину от волхвов. И пофиг, куда нашего брата заносит. Если здесь есть такие персонажи, как семейка Вальсунг, то можно не сомневаться, что и волхвы тут тоже имеются. Это правда не объясняет творящееся в магическом плане безобразие. Что же случилось с миром такого тут, чего не было у нас? Прямо загадка всей жизни, а не простенькая тайна. Ребятки, вот вы где, а я уже все. Вижу, рюкзаки для школы вы приобрели, давайте тогда в магазин животных зайдем. О, Хагрид, ты как раз вовремя. Мы уже хотели туда пойти без тебя. Наивный корнуэллский Агрин может и тупит порой, но вот талант химеролога у него необычайно силен. С моей подачи мы его быстро засмущали и стали выбирать себе живность. Тетушка Туни будет в зверском восторге от такого приобретения. Благо Хагрид выполнил обещание и преподнес мне магический обогреватель старый Агдин 2-пинтового объема. Добро пожаловать в магазин магических зверушек Клык и Коготь. Хагрид привел нас в странное заведение. В отличие от каноничного зверинца, тут сов было не так много, а вот зверушек куда как больше. И все бы ничего, но вот только продавец, который тут был, мгновенно узнал шрамированное лицо и подскочил ко мне. «Мистер Поттер, как же я рад, что вы наконец-то вернулись к нам!» Потряся мне руку изо всех сил, продавец умотал в один из дальних углов с клетками и принес переноску с огромным котом, который весьма сильно походил на мейн-куна. Животина оказалась с характером. Продавец едва смог открыть клетку. Стоило живности оказаться на свободе, как он ринулся ко мне, и я уже хотел было ринуться прочь, как увидел нити родового фамильяра. «Это что за ебушки-воробушки?» Я уже устал содержать вашего семейного питомца. Прошу любить и жаловать вашего крылатого полукнезла полумантикору Люцифера. С каждым разом все любопытнее и любопытней. А можно подробностей, а то мне некому было рассказать о нем. Память вдруг начала подкидывать картинки о том, что Люцифер действительно был в моем младенчестве. Да большую часть того времени до самой гибели родителей я спал в объятиях этого кота. Да-да, с большой буквы кота. Люцифер игрался со мной, ластился, терся об штаны и мантию, а когда встал на задние лапки, то спокойно уложил переднюю пару мне на плечи и стал облизывать мое лицо. Редкий гибрид, который удается получать от крупных самок кнезлов и самцов малых мантикор, живут до 300 лет. Этот экземпляр еще вашему прадедушке Генриху принадлежал. Ах да, это крылатый кот, характер добрый, он является хорошим стражем и замечательной нянькой для детей. А можно нам еще и для моих друзей животных подыскать? Нам бы сов. Брат, смотри, какой красавец. Дадлик напрочь прикипел к клетке с гигантским филином. Ну, оно и понятно, что классический евразийский филин, который именуется также обыкновенным, это очень красивая птица, являющаяся одним из символов Мары, наравне с белой полярной совой. Этого самца совсем недавно к нам на продажу из питомника привезли. Очень умная особь. Спокойный, лишний раз не угукнет без дела. С ним сравнима только вот еще одна самка. Только это полярная сова, нам ее передали из магазина почтовых сов, потому что она слишком сообразительна для простого почтальона. Птицы приучены к своему углу, так что никаких проблем с уборкой помета и погадок не возникнет. Ну вот и каноничная Хедвиг на месте. Будем брать. Мы с братом берем этих двух сов, что вы так нахвалили. Заверните нам совиного печенья, а также мышей под стазисом. Надеюсь, они приучены разбираться с мышами сами. Конечно, эти птицы прошли соответствующую процедуру в питомнике. Вот все бумаги на них. Ветеринарное свидетельство подходит даже под самые строгие стандарты обычных людей. Это радует. Нам еще, пожалуйста, перчатки для птичьей охоты, наплечники и зелий для ухода. Клеток ни в коем случае не надо. Стоило на продавца посмотреть, чтобы тот понял наши пожелания. Пернатые фамильяры не должны содержаться в клетках, а тем паче простаивать в качестве обыкновенных компаньонов. Это гордые и опасные для глупых людей хищники. Вот и будем учиться связи с фамильярами устанавливать. У меня в прошлой жизни был в компаньонах медведь, как и полагается, но я его передал по наследству своему младшенькому. Да не простого медведя я поймал, а пещерного нанду. Очень опасный и гордый зверь, сравнимый только с его кошачьей вариацией, африканской тропической нундой. Марка, нам надо будет переоформить в доме чердак. Сам понимаешь, что такие птахи требуют отдельного помещения. Горка, ты лучше посмотри, где наша сестра, твою дивизию. Гермиона обнаружилась в дальнем углу, где она выпустила из клетки и гладила какого-то покемона, похожего на манула. Опознав зверушку, я чуть не приобрел хроническое заикание. Дадлик просто был шокирован. Вот уж блажен в неведении. Продавец вместе со мной испытал охреневание. Ну елки-иголки, на минуту Гермиону нельзя оставить, чтобы она не вляпалась в какую-нибудь неприятность. Ты, блин, знала бы, кого на руках тискаешь. Гермиона даже голову не соизволила повернуть, продолжая миловаться с Муркой. Это Лилит, моя Мурочка. Никому не отдам. Муррр. Ёб твою мать, тут и связи не надо устанавливать. Уже сложилось. Самочка сибирской лесной хуеворотины мило мурлыкала в объятиях нашей подруги, выводя рулады полные любви и обожания. И кто сказал, что женской дружбы не бывает? Слышь, продавец, я не знаю, кто тебе продал зверя пятого класса опасности, но ты только что по охуительно острому краю прошел. Если бы не их связь хозяин-фамильяр, то тут всем бы пиздец настал. Ты меня хорошо понимаешь. Продавец, Дадли и Хагрид недоуменно переглянулись. Я же только впечатал ладошкой по лицу. Ты тупой идиот не распознал, что это не змеиная рысь, а хуеворот, она же бескрылая мантикора. От моих слов продавец ушел в глубокий обморок. Хагрид поднял его и первым делом на бессознательность уточнил, а нам с Дадли пришлось первую помощь оказывать. Благо найти аптечку в этом магазине не представлялось большой трудностью. Видимо, нужда заставляла все это держать в быстром доступе под прилавком.